Она собрала силы нескольких сотен родословных и смешала их вместе, породив тем самым хаос. Это крайне страшное искусство. Однако сила буддизма от прочих сил все же отличается. С помощью умения великого громогласного храма мне удалось вытянуть из нее немного ауры буддизма. «Скажи, это точно аура Мяинь?» Смотря на Динхао, медленно спросил Цзинь Чинцзи. Стихи Динхао получили две ученицы школы чистого ума, Лэй Тинчань и Мяинь. Это настолько шокировало школу чистого ума, что они отправили известие о таинственном происшествии в великий громогласный храм, откуда в северный регион прибыл Цзинь Чинцзи. К сожалению, после того Мяинь и Лэй Тинчань вступили на поле битвы сотни святых, от них не было ни слуху, ни духу. Цзинь Чинцзи не удалось своими глазами увидеть девушек, что обрели эссенцию буддизма. Ему пришлось довольствоваться описаниями школы чистого мира. Поэтому сперва он решил спросить у Динхао, верно ли его предположение. Юноша в лазурной мантии протянул руку, поглотил золотистое пламя и тихо кивнул. Это точно аура Мяинь, причем она явно добилась значительно прогресса в культивации. Цзинь Чинцзи медленно выдохнул, прочитал молитву Будде и слабо улыбаясь сказал. В таком случае очевидно, что Мяинь угодила в лапы дома утонченных желаний, иначе бы они не смогли заполучить эту силу. Какой дерзкий бордель, они посмели схватить ученицу моего громогласного храма, похоже мне, как старшему, придется их наказать. С виду монах оставался спокоен, но внутри него явно закипала ярость. Мяинь была ученицей буддизма, а дом утонченных желаний – секта из центральных земель и по совместительству борделем. Между ними не могло быть ничего общего, их идеологии были кардинально противоположными. Очевидно, что дом утонченных желаний насильно ее где-то запер. С их стороны это было сравни прямому оскорблению великого громогласного храма. Дин Хао почувствовал в сердце Цзинь Чинцзи закипающее убийственное намерение. Кроме того, в момент ярости он проговорился о том, чтобы старшим в великом громогласном храме, а значит, статус его явно не был низким. «Что будем делать?» – спросил Дин Хао. «Естественно, навестим их. Жалкий дом утонченных желаний совсем страх потерял, раз посмел напасть на ученицу великого громогласного храма». Цзинь Чинцзи будто превратился в другого человека. Темперамент возвышенного монаха развеялся, а слова стали предельно агрессивными. Дин Хао был не против. Такой Цзинь Чинцзи казался ему живее. Дин Хао поднялся, улыбнулся и посмотрел на кота. Тот объелся и громко храпел. Юноша покачал головой и сказал: «В таком случае пришло время еще раз навестить золотое судно». Цзинь Чинцзи и Дин Хао сразу же покинули комнату и направились на первый этаж отеля. Там их застало какое-то действо. В вестибюле стоял белоснежный юноша с длинным мечом, покрытый кровожадной аурой. Это был мечник, недавно встретившийся им в золотом судне прекрасных девушек с девятого неба, который был среди немногих, кого допустили в задние покои. Его звали Королем в Белом. Почти одновременно тот заметил Дин Хао. Их взгляды встретились, и атмосфера вдруг стала напряженной. «А вот и ты, Дин Хао», в глазах Короля в Белом пылали агрессивные огни. «Тебе что-то от меня нужно?» — нахмурился Дин Хао. Король в Белом усмехнулся. «Вот именно, фея Юэхуа сказала, что умелый мечник. Меня зовут Ван Синчжи, я из роскошной провинции, и я бросаю тебе вызов». Вместе с его криком из тела юноши в белом выплеснулась мощная энергия. Мебель в вестибюле разлетелась по сторонам. Он медленно начал обнажать свой меч. Постепенно, из ножен показалось сияющее серебряное лезвие. Все посетители отеля, что были в вестибюле, уставились на него как завороженные. Лезвие меча сочилось холодным, чарующим и чуть ли не слепящим блеском. Будто это был и не меч вовсе, а сгусток холодного света. Ван Синчжи, тот самый король в белом Ван Синчжи, а небеса, неужто это правда он? В толпе послышались удивленные крики. Король в белом из роскошной провинции, тот самый гениальный мечник. Говорят, он самый талантливый мастера меча роскошной провинции, его техника меча захвата покоев непобедима. Он наследник секты меча заснеженных вершин. Этот парень чрезвычайно силен, поскольку он всегда в белом и ходит везде, где ему заблагорассудится, его прозвали Королем в Белом. Король в Белом, первый гений роскошной провинции и настоящий мастер меча, он бы никогда не бросил вызов неизвестному человеку, кто такой этот юноша. Центральные земли, большое место, всех провинций не счесть, и роскошная провинция считается одной из великих провинций. У Ван Синчжи огромный потенциал, возможно, в будущем он прикоснется к божественному. В толпе начали оживленные обсуждения. Среди воинов Вань Синьчжи считался восходящей звездой. Его слава, как великого мечника, была известна всем и каждому. Для обычных людей он был почти недосягаем. Кто бы мог подумать, что он вдруг явится в такой небольшой отель и бросит кому-то вызов. Это была настоящая сенсация. Новость о случившемся разлетелась быстро. Вскоре в отель повалили толпы народа, и еще больше собралось у входа в заведение. Всем хотелось своими глазами увидеть элегантный темперамент короля в белом и узреть его искусное фехтование. У хозяина заведения, сперва опасавшегося, что битва снесет его отель, загорелись глаза, когда он услышал имя короля в белом. Он отошел в сторону и принялся тихо за всем наблюдать. «Ха-ха, пусть эти парни хоть крышу разрушат. Если в будущем он повесит объявление, что в вестибюле его заведения сражался сам король в белом, у него отбоя не будет от гостей. В этом сила знаменитости». Дин Хао нахмурился и спустился по лестнице. «Фея Юэхуа заставила тебя бросить мне вызов? Ха-ха, много о себе думаешь. С чего фея Юэхуа волноваться о таком, как ты? Она просто заметила, что ты неплохой мечник, и я решил проверить это лично». Дин Хао замолчал. «Какая хитрая женщина. Любому понятно, что она не просто так это упомянула. Юэхуа всего парой слов подстегнула прославленного короля в белом бросить ему вызов. Используй меч», смотря на Дин Хао, сказал король в белом. Сила, которую Дин Хао продемонстрировал прошлой ночью, была немалой, а потому Ван Синьчжи не смел его недооценивать. Но сегодня они соревновались не в техниках ладони, а в искусстве меча, так что король в белом был полностью уверен в своей победе. Дин Хао тоже надоело тянуть. Он повернулся в сторону толпы и сказал: «Может, кто одолжить меч?» Сразу же Дин Хао подали клинок. Противник, выбранный самим королем в белом, явно был настоящим мастером. Любой был бы рад, если бы его оружием воспользовался великий воин. Дин Хао обнаружил поданный меч. Раздался металлический звон. Судя по звуку, это был самый обычный металлический клинок. «Если выдержишь 10 моих ударов, считай, ты выиграл», высокомерно заявил король в белом. «Если бы не сила, которую Дин Хао показал прошлой ночью, отразив разрушающую душу ладонь Дин Дышина, вместо 10 ударов он бы и вовсе сказал 3. Дин Хао кивнул. Медленно сжав рукоятку, он резко вытянул меч. Мелькнул серебристый свет, будто в темноте хаотично промелькнула молния. Все присутствующие закрыли глаза, а когда открыли снова, увидели, что меч Дин Хао уже вернулся в ножны, будто тот и не доставал его. Затем все в шоке проследили за тем, как юноша с улыбкой вернул меч владельцу. «Спасибо, хороший клинок», положив кулак в ладонь, благодарно кивнул Дин Хао. Мужчина взял меч из его рук, сам не понимая, что только что случилось. Дин Хао же, больше не обращая внимания на короля в белом, вышел из отеля плечом к плечу с Цзинчинь Цзи, прорезая толпу, растворился вдали. «Что? Что только что случилось? Они уже закончили? Я ничего не понял, а ты?» Была яркая вспышка. «А потом что? Они решили прекратить? Вроде же собирались сравнить умения?» Никто не понимал произошедшего. Люди ожидали великолепной схватки, ведь не каждый день увидеть фехтование самого короля в белом, а в итоге все закончилось, не успев начаться. Что еще страннее, так это поведение короля в белом. Ван Синьчжи продолжал стоять на месте. Вскоре люди заметили кое-что странное. Король в белом дрожал. По его телу проходила легкая дрожь. Он либо был в ярости, либо напуган. Со стороны входа подул ветер. У правого уха Ван Синьчжи упал локон его черных волос, а сразу же после с его груди свалился кусочек мантии. За ней показалась столь же белая рубаха. Причем порез на мантии выглядел как насмехающийся над чем-то рот. Глава 664. Спасатели. Лицо короля в белом сделалось бледным, как пепел. Его разум опустел. Как это возможно? Где этот парень выучил технику захвата покоев? Это же тайное искусство секты меча заснеженных вершин. Дин Хао из северного региона. Он не мог знать об этой технике, так как он. В голове короля в белом будто обрушилась лавина мыслей. Пару секунд назад Дин Хао применил против него его собственную технику, захват покоев, и это еще было не самое страшное. Больше всего пугало то, что в исполнении Дин Хао она была многократно сильнее, чем в его собственном. Юноша в лазурном мантии напоминал мастера, который многие века оттачивал этот прием. Король в белом даже не подозревал, что техника захвата покоев может быть настолько сильна. Он даже не успел подумать о том, чтобы уклониться. Все закончилось за считанные секунды. Когда король в белом вспомнил о случившемся, На него нахлынула волна ужаса. На такое великолепное фехтование не способен был даже его мастер. В движениях Дин Хао был некий неописуемый шарм. Он проиграл. Поражение было неоспоримо. Юноша в лазурной мантии всего одним непринужденным ударом отрезал локон его волос и вырезал узор на одежде. Король в белом был ему неровня. Если бы Дин Хао захотел, он бы убил его без особого труда. Ван Синч же как задеревенел. В нем не было сил ни двигаться, ни думать. Как Дин Хао смог применить его технику, причем куда искуснее, чем он сам. Вдруг в голове короля в белом будто промелькнула молния. Он кое-что вспомнил. Прошлой ночью в небесном павильоне он как раз использовал этот прием. Неужели? Дин Хао тогда посмотрел на его технику и сразу же ее выучил. Это вообще возможно? Всего за ночь выучить сложнейшее искусство меча? Если да, то насколько велик должен быть талант Дин Хао? Он вообще человек или божество? Нет, такого просто не может быть. Король в белом с большим усилием отринул свою безумную догадку. Но как-либо еще объяснить трюк Дин Хао он не мог. Сам того не замечая, Ван Синч же вышел из отеля. Какое-то время он бездумно бродил по улицам, пока холодный ветер наконец не привел его в чувство. Оправившись от шока, король в белом еще немного подумал, кое-что понял и через сжатые зубы сказал: «В любом случае все это странно. Нельзя, чтобы техника секты меча заснеженных вершин попала в руки чужаку. Нужно срочно все доложить главе». Меж тем собравшаяся в отеле толпа тоже начала осознавать произошедшее. Король в белом проиграл, кто-то из собравшихся вскрикнул. Вместе с его голосом зашумел весь отель. Начались оживленные разговоры. Все были в шоке. Король в белом действительно проиграл. Причем совершенно безымянному человеку. После высокомерных заявлений короля в белом сложно было поверить, что он потерпит настолько сокрушительное поражение. Это была настоящая сенсация. В мире боевых искусств часто происходили всевозможные странности, но событий такого масштаба не случалось давно. Король в белом был прославленным и могущественным гением, немыслимо было, чтобы он проиграл в дуэли. Воин, одолживший Дин Хао меч, с трепетом сжимал свой стальной клинок, будто тот был его любимым сыном. Мужчина прекрасно понимал, каким известным скоро станет его меч. Найдутся люди, которые согласятся отдать за него любую цену. Ведь этим мечом победили самого короля в белом. Остальные воины смотрели на счастливца с завистью. Почему они сами не додумались дать Дин Хао меч? Хозяин отеля не мог сдержать улыбки. Только что его отель стал одной из достопримечательностей города. Скоро его стены заполнят бесчисленные воины и юноши, мечтающие осмотреть место легендарного противостояния, почувствовать царящую здесь атмосферу. Пахнет деньгами. Дин Хао и Цзинь Чинцзи столкнулись с трудностями. Когда они добрались до берега реки Чу, золотое судно девушек с девятого неба, где базировался дом утонченных желаний, уже бесследно исчезло. Расспросив прохожих, они узнали, что бордель еще утром покинул город Чу и направился в соседнюю провинцию Цзинь. «Провинция Цзинь на востоке, нам как раз по дороге», поразмышляв, сказал Цзинь Чинцзи. «Отправляемся туда немедленно». «Согласен», Дин Хао и сам беспокоился о Мяинь. Как-никак они были давними друзьями. Вернувшись в отель, монах и юноша немедленно собрали багаж. Дин Хао пришлось нести Сиюэ, так как кот все еще мирно спал после своего обильного ужина. Затем они пошли прямо к вратам и покинули город Чу. Меж тем уже вскоре по городу начали распространяться известия о битве между королем в белом и юношей в лазурном мантии. Тогда люди впервые узнали о таинственном мечнике, которым с легкостью одолел короля в белом. Мечник был одет в лазурную мантию и темпераментом напомнило возвышенно бессмертного. Казалось, он грациозно спустился с небес, а затем с не меньшей грацией вернулся назад. О личности таинственного юноши ходили всевозможные слухи. Некоторые утверждали, что Дин Хао – это тайный наследник могущественной фракции, который отправился в анонимное путешествие, чтобы отточить свои навыки. Другие называли его чужеземцем, что решил бросить вызов всем талантливым воинам центральных земель. Легендарная схватка еще долго была на слуху. Спустя 5 дней, провинция Цзинь, на небе мирно сияла прекрасная луна. Город Цзинь был самым большим человеческим поселением в провинции Цзинь. Он располагался у берега бескрайнего озера, под названием «Озеро облачных снов». Серебристое сияние, укутанное в облака луны, освещало сковавший землю туман. Город напомнил обитель бессмертных. «Туманное озеро, сонная дымка, его волны потрясают город Цзинь», сказал когда-то крайне могущественный мастер, хваля здешний пейзаж. Но сегодня для юных гениев города Цзинь ночь была далеко не сонной, а очень даже оживленной. Говорилось, что скоро сюда должна прибыть прекрасная и талантливая наследница дома утонченных желаний, сама фея Юэхуа, вместе с золотым судном прекрасных девушек с девятого неба. Слухи о красоте и таланте феи Юэхуа ходили по всему региону, ее называли жемчужиной и чарующим цветом божественных центральных земель, ее родословная мистической божественной мандаринки делала эту девушку невероятно привлекательной для парной культивации. Даже старые мастера мечтали с ней повстречаться. Прибытие золотого судна с прекрасных девушек с девятого неба перевернуло город Цзинь с ног на голову. Наступила ночь, засияла луна, и на водах великого озера показалось золотое судно. Лишь самые выдающиеся представители юного поколения города Цзинь допускались на золотую шлюпку, что переправляло их на судно. Далеко не каждый удостаивался увидеть прекрасных и нежных дам дома утонченных желаний, и только настоящим гением позволялось увидеть одну из десяти жемчужин центральных земель, фею Юэхуа. «Живо пропустите меня, мне только 16, а я уже великий мастер боевых искусств. Я очень талантлив. Вы знаете, кто я? Мой отец, старейшина секты дракона и тигра. Пустите меня на борт. Письменное приглашение. Ха-ха, я получил письменное приглашение». Пристань озера была заполнена толпами воинов, людей было не счесть. Все вместе они напоминали огромный рой. Глаза собравшихся были прикованы к золотистому кораблю вдали. Казалось, там хранился ключ от их судьбы. Время шло. Спустя несколько часов все достойные были пропущены на золотое судно. Нежно пришли в движение весла, мачта засияла золотистым светом, и невидимая сила медленно подняла огромный корабль к небу, к луне. Поднявшись на полкилометра к небосводу, судно стало напоминать вцепившийся в луну золотой крючок. Меж тем на земле, люди пустующими взглядами смотрели на творящуюся красоту. В ночной тишине выглядело все это невообразимо прекрасно, будто картина на свитке. «Эй, а это что такое?» Вдруг кто-то вскрикнул. В небе вдруг возникло два силуэта. Они приблизились к судну, нарушая живописный пейзаж. Силуэты эти принадлежали молодому монаху с красным отпечатком на голове и прекрасному будто нефрит юноше в лазурной мантии, на плече которого сидел белый кот. Пара медленно и грациозно пронзала небеса, будто ночные божества, и уже вскоре приблизилась к золотому судну. Раздались удивленные крики. Эти двое серьезно планируют ворваться на золотое судно дома утонченных желаний, откуда у них столько храбрости? Они съели сердце медведя и яйца леопарда. Вдруг из монаха разлетелись и покрыли небо золотистые письмена. Он закрыл глаза и начал читать молитву. Раздались восхваления Будды на санскрите, загорелись золотом будто связанные в цепи буквы. Вместе они превратились в дракона, который начал извиваться на ветру. Таинственная сила Будды осветила черное небо в ярко-золотой цвет. К золотому судну устремилась мощная ци. «Кто это тут нарывается? А ну прочь от золотого судна дома утонченных желаний!» Вдруг с корабля раздался крик. «Мы пришли встретить капитана», раздался спокойный голос, полный возвышенной гордости. Слова юного монаха потрясли все небо. Происходящее перепугало людей, собравшихся у берега озера. Откуда взялся этот монах? Откуда у него столько уверенности в себе, что он посмел остановить золотое судно дома утонченных желаний? Неужто он нарывается на конфликт? Дом утонченных желаний не входил в число сильнейших фракций центральных земель, однако существовал уже многие тысячи лет. Их фундамент был необычайно крепок. Они были в хороших отношениях с учениками многих больших сект региона, часто из-за женитьб. Поэтому даже сильные фракции предпочитали избегать конфликта с ними. В последние годы влияние дома утонченных желаний все росло, они вели себя все более дерзко. Неужто кто-то наконец посмел бросить им вызов? Глава 665. Роковая женщина. «Вы, монах, зачем вы остановили наше судно?» Несколько силуэтов взмыли с золотого судна. То были девушки в боевых робах. Вокруг них витала героическая аура. Впереди остальных стояла окруженная густым туманом хаоса фея Юэхуа. В лунную ночь наследница дома утонченных желаний выглядела неописуемо красиво. Стело ей показаться, как лунный свет будто сосредоточился на ее теле, и девушка засияла серебром. Будто богиня она гордо встала между небом и землей. Цзинчин Цзи махнул рукой, в его ладони загорелась капля буддистской ауры. Монах посмотрел на фею Юэхуа и отчетливо произнес: «Знакомо, что это?» Мельком посмотрела на сгусток ауры Юэхуа. «Говорите прямо, монах, я не понимаю. Ты поглотила эссенцию ученицы школы чистого ума, Где сейчас эта девушка? Цзинчин Цзи возвышался среди неба. Вокруг него сияли и вихрились золотистые буддистские письмена на санскрите. Они напоминали божественных драконов, а сам он выглядел как могущественный Будда. «Не понимаю, о чем вы», — покачала головой фея Юэхуа. Вскрывавшим ее густом тумане виднелись очертания соблазнительной фигуры девушки, отчего ее красота приобретала оттенок таинственности. Нежным голосом она сказала: «Монах, несколько дней назад в небе над рекой Чу вы были вежливы и произвели хорошее впечатление. Вам позволили пройти в задние покои. Но как аскету вам не положено мчаться за удовольствиями, почему вы продолжаете преследовать меня, да еще и выдумали такой повод?» Среди лунной ночи раздался голос Юэхуа. Его услышали почти все присутствующие. Дин Хао нахмурился. Юэхуа намеренно заговорила так громко. Кто посмел смутить фею Юэхуа? С золотого судна послышались озлобленные крики. В следующую секунду из небесного павильона показалось несколько десятков юных воинов. Все они выглядели высокомерными. Дин Хао сразу понял, что то были гении, собравшиеся в городе Цзинь. Фея Юэхуа привлекла их своих криком. «Какой похабный монах! Фея Юэхуа не обратила на тебя внимания, и ты из ума выжил от унижения, еще и оправдание придумал для своей мести. Позор! Откуда взялся этот дикий монах? Пошел прочь! Какое бесстыдство! Монах сходит с ума по женщине! Позор!» На причале тоже зазвучали ругательства. Слова Юэхуа пробудили ярость в толпе. Собравшиеся сразу же начали порицать Цзинчинцзи. Им только и хотелось, что побить его. С их точки зрения монах был бестактным и похотливым. Цзинчинцзи оставался непоколебим перед лицом всей этой ярости. Впечатляет, наследница дома утонченных желаний. Цзинчинцзи развеял ауру Будды в руке, улыбнулся и сказал: «Донор, даю вам последний шанс. Отдайте Мяинь, и если с ней все в порядке, я оставлю вас в покое, иначе дом утонченных желаний сильно пожалеет о содеянном». Фея Юэхуа замолчала и через пару секунд спросила: «Откуда вы, монах?» Цзинчинцзи слабо улыбнулся и сказал: «Донор, зачем спрашивать, если вы уже сами все поняли? Ваше познание буддизма глубоко, неужели вы из великого громогласного храма западной пустыни?» — спросила Юэхуа. Цзинчинцзи кивнул. Фея Юэхуа замялась, но в итоге подняла голову и тихо произнесла: «Великий громогласный храм правит западной пустыней, но мы в центральных землях. Зачем столько агрессии? Кроме того, я не знаю никакой Мяинь. Мастер, не слишком ли агрессивно нападать, даже не разобравшись в вопросе?» Теперь она стала называть Цзинчинцзи не монахом, а мастером. Голос девушки вновь ясно разлетелся вокруг. Кричащая толпа разом затихла. Некоторые спешно позакрывали рты. Те, кто еще недавно проклинал монаха, вдруг запаниковали. Даже юные воины, что взмыли с золотого судна, дабы спасти Юэхуа, резко побледнели. Если монах был из великого громогласного храма, то нарываться на конфликт с ним было очень опасно. Бескрайний континент делился на 5 регионов, и каждым заправляла своя фракция с великим мастером во главе. Северный регион подчинялся ледяному богу войну и его фракции, дворцу ледяного бога войны. В западной пустыне эту роль исполнял великий громогласный храм. На всем бескрайнем континенте никто, за исключением правителей другого региона, не смел идти с ними на конфликт. «Хватить софистики», — мирно произнес Цзинчинцзи. Дин Хао увидел, что сияние в глазах монаха становится все ярче и сильнее. «Мастер, даже если на вашей стороне великий громогласный храм, вы зашли слишком далеко. Дом утонченных желаний с храмом не сравнится, но и позорить себя мы не позволим». Вдруг лицо феи Юэхуа стало чрезвычайно жалким. «Кроме того, если храм узнает, как вы себя вели, он никогда не встанет на вашу сторону. Разве позволительно аскету так гоняться за женщиной, пользоваться своей властью, чтобы давить на других?» Ее слова тронули многих людей из толпы. Глаза стоявших за феей Юэхуа гениев разом загорелись. «А ведь и правда, хоть этот монах и пришел из великого громогласного храма, но ведет себя абсолютно неподобающе послушнику. Если храм узнает о его злодеяниях, то точно его не поддержит и даже накажет. Сегодня этот монах повел себя просто бесчестно. Возвращайся в послушники, монах, не позорь великий громогласный храм. Твое сегодняшнее поведение бросило тень на репутацию всего великого храма. Похабный монах, великий громогласный храм накажет тебя, а до этого мы ценою своих жизней будем защищать фею Юэхуа». Наполнившись праведным гневом, юные гении выступили против монаха. Будто маленькие светила, они выпустили свою ауру и встали напротив Цзинчинцзи, защищая Фию Юэхуа, Амитабха. Цзинчинцзи вздохнул. «Раз не хотите по-хорошему, другого выбора у меня нет». Не успел его голос затихнуть, как вдруг витавшие в небе письмена на санскрите резко пронзили пространство и устремились в Фию Юэхуа. «Только через мой труп!» Один из юных гениев закричал, схватился за кроваво-красную алебарду в форме дракона с изогнутым лезвием, разразился мощью властителя боевых искусств и полетел вперед. «В атаку! Вместе мы остановим этого монаха и научим его справедливости!» — заревели остальные. Все, кому позволялось пройти в небесный павильон, были властителями боевых искусств. Тут собрались самые выдающиеся гении Цзини окрестных провинций. Когда дюжина таких воинов разом вступила в битву, небеса будто начали раскалываться, будто цунами, их сила ринулась вперед. Всевозможные оружие и виды ци вступили на поле боя. Несмотря на то, что битва происходила в полукилометре в небе, люди на земле почувствовали удушение. Меж тем сама фея Юэхуа тихо отошла назад. Динхао показалось, что она наслаждалась происходящим. В эту секунду его наполнило отвращение к этой женщине. Она была натуральной обольстительницей. Сказав всего пару слов, она побудила стольких гениев сражаться за себя. Все выступившие за нее воины были очень талантливы. Несмотря на то, что им было всего по 20 или 30 лет, они уже были властителями боевых искусств. Их воля была сильна. Но когда рядом была эта женщина, они будто теряли рассудок. Мимолетным замечанием она побудила королю в белом бросить ему вызов. Дин Хао обнажил ржавый меч. «Нужно поскорее спасти Мяинь, с этими возиться бессмысленно», — сказал Дин Хао, после чего устремился в ряды врагов. Мяинь была в руках дома утонченных желаний. Чтобы не идти на конфликт с великим громогласным храмом, те наверняка попытаются избавиться от нее, ведь она была доказательством их преступлений. Как-никак, открытое противостояние с храмом они себе позволить себе не могли. Чем дольше Дин Хао и Цзинчинцзи медлили, тем невыгоднее становилось положение Мяинь. Понимая это, Дин Хао немедленно вступил в битву. «Хорошо», — Цзинчинцзи кивнул и, не обращая внимания на воинов, будто призрак промчался по полю боя и вступил на золотое судно. «Стоять, монах!» — юные гении закричали и проследовали за ним. «Пошли вон, идиоты! Вы даже не понимаете, что пляшете под дудку этой женщины!» Дин Хао взмахнул рукой и выпустил 6 флажков. Флажки были кроваво-красными, на них сияло по 5 золотых звезд. Флагштоки были серебристыми и средними по толщине. На вершине каждого красовалась по фигурке божественного дракона. Флажки затрепетали на ветру, 30 нарисованных на них звезд загорелись, будто сияющие бабочки замелькали китайские иероглифы. Пространство в радиусе сотни метров стало непроходимым для воинов. Дин Хао взмахнул мечом и встал посреди неба. «Смерти ищешь, мальчишка? Выпусти меня, иначе умрешь без грома». Гении заволновались, смотря на то, как Цзинчинцзи, окруженный золотистыми письменами, будто метеор помчался к золотому судну и фею Юэхуа. Несколько раз они попытались прорваться через формацию, а когда ничего не вышло, сосредоточили убийственное намерение на Дин Хао. Глава 666. Приказ о розыске. 1. Дин Хао усмехнулся, схватился крепче за ржавый меч и начал уклоняться от ударов, будто призрак. К всеобщему удивлению, даже нескольким властителям боевых искусств не удалось его поймать. Он будто перемещался в совершенно ином измерении, временами появляясь, делая резкие выпады своим сияющим мечом, и снова исчезая. Люди встревоженно закричали. То, как он в одиночку противостоял всем гениям в радиусе нескольких миллионов километров, было просто немыслимо. Люди на земле, выпучив глаза, наблюдали за юношей в лазурной мантии. Сперва все думали, что тот сам нарывается на смерть. Только безумец пойдет в одиночку против стольких воинов. В итоге же все вышло совсем наоборот, словно это не они за ним гонятся, а он гоняет стаю собак. В образованной флажками формации опять и опять раздавались крики. Меж тем Цзинчинцзи будто молния приблизился к фее Юэхуа, резко выставив в полете ладонь. Огромный силуэт золотистой буддистской ладони под пение буддистских гимнов устремился на Юэхуа. «Я всего лишь слабая женщина, мастер, зачем так грубо?» Вдруг лицо Юэхуа приняло выражение печали. Фея подняла собственную ладонь, окуталась в силу хаоса и будто яркая луна встретила удар Цзинчинцзи. Бум! Буддистская ладонь и сила хаоса столкнулись. Раздался взрыв. В небе будто загорелись ослепительные фейерверки, разлетелись бесчисленные искры, словно с небосвода посыпались звезды. Выглядело это неописуемо. Смотря на происходящее, неавленно затаивалось дыхание. Цзинчин Цзи почти моментально прорвался через энергию хаоса и добрался до тела Юэхуа, запечатывающая ладонь тысячи рук Тадхагаты. Его золотистая ладонь стала напоминать павлина, расправившего хвост. Она размножилась, и будто десятки тысяч огненных стрел врезалась Юэхуа. Цзинчин Цзи атаковал без капли жалости. Девушка усмехнулась и сказала: «Мастер, вы со всеми женщинами так грубы, некоторых вещей силой не добьешься. Божественная стена хаоса». Фию Юэхуа нежно крикнула и ярко улыбнулась. Из окружающей ее тучи тумана показалось две нежные руки. Они создали перед девушкой плотный барьер их энергии хаоса. Пенг-пенг-пенг-пенг-пенг. Бесчисленные удары ладони, будто яростный ливень, врезались о сияющую стену. Вокруг них расходились пламенные волны. Фея Юэхуа оказалась сильна. Она выстояла напор бесчисленные ладони монаха. Великая милостивая ладонь. Взгляд Цзинчин Цзи стал глубже. Он не был ни радостным, ни грустным. Слова Юэхуа никак его не задели. За его спиной возникло расплывчатое тело Будды. Очередную ладонь вдруг окутала аура жалости, будто она била с нежеланием, с бескрайним сожалением. Смотря на нее, невольно хотелось сдаться и оставить сопротивление. Воздух вокруг этой ладони закрутился, будто кипящая вода. Пенг. Божественная стена хаоса рассыпалась, как стекло. Фея Юэхуа удивилась и отскочила назад. Цзинчин Цзи не продолжил преследовать ее, но опустился на судно. «Где твои манеры, монах?» Выражение лица Юэхуа наконец изменилось. Молнией она устремилась за Цзинчин Цзи. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил один из заточенных в формацию юных гениев. Он и остальные были сильнейшими гениями в радиусе миллиона километров. Вместе они должны были быть непобедимы. Даже старые мастера не смогли бы перед ними выстоять, что и говорить о ком-то их возраста. Тем не менее, юноша в лазурной мантии без особого труда отражал все их атаки. Этот парень был настоящим матером меча. Одним только своим ржавым мечом он подавлял всех собравшихся гениев. Ничего не отвечая, Дин Хао еще раз уклонился от удара и нанес ответный выпад мечом. Ржавый клинок промелькнул, будто красная молния. Сражавшийся с Дин Хао юноша не успел увернуться. Меч вошел в его плечо. Сразу же он почувствовал, как в рану вторглась ужасающе холодная ци. Еще пара секунд, и он весь бы превратится в ледышку. Перепугавшись, юноша отбежал и начал всеми силами подавлять холодные ци. Больше в битву он вступать не смел. Вокруг него стояло еще несколько человек в примерно таком же состоянии. Всех их ранил меч Дин Хао, после чего они побледнели и вышли из боя. «Что это за магия?» – закричали остальные. Дин Хао вновь взмахнул мечом. Юноша в лазурной мантии был гибким, будто лунный бессмертный. Все его действия отдавали естественной элегантностью. Он перемещался туда-сюда по траектории, напоминающей рога антилопы. Стоявшие напротив него воины только и почувствовали, что дуновение ветра, после чего резкий холод ударил им в плечи и растекся по всему телу, будто они очутились в ледяной пещере. Их ци стало замедляться. «Ты тот самый мечник с севера, что 5 дней назад одолел короля в белом в городе Чу?» Будто вспомнил что-то, закричал один из воинов. Дин Хао опустил меч и вернулся в центр формации. Все 16 властителей боевых искусств были бледными. Они застыли в небе, не в состоянии произнести ни слова. Всеми силами они обращали ци, стараясь избавиться от проникшей в них холодной энергии. У тех, кто послабее, на теле начали разрастаться льдинки. Дин Хао взмахнул рукой и отозвал 6 флажков, что образовывали формацию. Изначально они принадлежали властителю падшему шелковому Паку, которого Дин Хао встретил на древней дороге на запад. Тот использовал их, чтобы закрыть Дин Хао пути отхода и убить его. В итоге Дин Хао разделался с пауком и прибрал их себе. Затем, следуя инструкциям предков меча и сабли, он усовершенствовал покрывавшие их формации, переделав их в китайские иероглифы. Флажки могли запечатывать пространство. Дин Хао назвал и великим знаменем 5 звезд гармонии. Сегодня он воспользовался ими впервые. Сильнейший из собравшихся гениев был всего лишь 4-м этапе властителя боевых искусств. Для Дин Хао они не представляли никакой угрозы. Он с легкостью ранил каждого мечом, а затем пропитал ци небесного льда. Действовал Дин Хао аккуратно, чтобы не точно не убить их, но вывести из строя на время спасательной операции, которую он организовал с Цзинчин Цзи. Заняло это всего пару минут. Меж тем на у берега озера облачных снов, у наблюдавшей за битвой в небе, отвисла челюсть. Люди лишились дара речи. Они просто не могли поверить своим глазам. Произошедшее шло вразрез со здравым смыслом. Собравшиеся юноши были великими гениями, на которых принято было смотреть снизу вверх. Они были будущим человеческой расы, и тем не менее все они проиграли, причем сражаясь толпой против одного. Поражение было разгромным, гении не смогли оказать никакого сопротивления. Юноша в лазурной мантии напоминал взрослого, который сражается с детьми. С неописуемой легкостью он добился неоспоримой победы. Судя по его поведению, это не доставило ему ни капли удовольствия, будто бы он не считал за достижение одолеть всех гениев Цзинь и окрестных провинций в радиусе миллиона километров. Вскоре до зрителей дошел крик юного воина. Оказывается, юноша в лазурной мантии был родом из северного региона. В представлении жителей центральных земель северных регион был местом вечной мерзлоты, круглый год скованным снегом и льдом. Люди там ели сырых зверей и птицы, вели себя как варвары, их боевые искусства всегда были прямолинейными и совсем не изящными. Как так вышло, что оттуда вышел такой юноша? Он был элегантным, как возвышенный бессмертный, а стиль его фехтования был неописуемо изощренным. 5 дней назад он одолел короля в белом, а сегодня победил всех гениев города Цзинь и окрестных провинций. Он что, планирует пройтись по всем гениям юного поколения центральных земель? Какая сила? Есть ли хоть кто-либо в центральных землях, кто сможет оказать ему сопротивление? В мгновение ока все забыли о другой битве, что сейчас шла на золотом судне, забыли йод прекрасной феи Юэхуа. Пустующими глазами люди уставились на Динхао. Мир затих. Звезды и луна будто намеренно сконцентрировали свое сияние вокруг юноши в лазурной мантии. Но вдруг, бум, с золотого судна прекрасных девушек с девятого неба послышался яростный взрыв. Бесчисленные золотистые письмена на санскрите покрыли мачту и киль золотого судна. Высвободилась ужасающая энергия. Все заполонил бледно-золотистый свет, само небо будто сжалось. Мощнейшая энергия сконцентрировалась в судне и разлетелась на осколки. Дин Хао удивился, что там происходит. Неужто Цзинь Чиньцзи встретил стильного врага? Дин Хао прежде не знал, насколько силен был прекрасных юных монах, но точно был уверен, что сам был слабее. Дин Хао было собирался ринуться на помощь, как вдруг из точки взрыва вылетел огромный металлический Будда. Цзинь Чиньцзи летел между животом и грудью Будды. В руках монах держал девушку без сознания с короткими черными волосами, с уголка его губ стекала свежая кровь. В районе его плеча зияла страшная рана, будто оставленная когтем дикого зверя. «Монах ранен», — Дин Хао сильно удивился. Глава 666. Приказ о розыске. 2. «Где ты, проклятый монах?» Вместе со взрывом раздался рев. За Цзинь Чиньцзи последовал черный туман. Выглядел он так, будто был переполнен личинками. Разразившись убийственным намерением, туман полетел в спину Цзинь Чиньцзи. «Пошел прочь!» Дин Хао вскрикнул и встал за спину монаха. Ржавый меч юноши разгорелся ослепительным светом, блокируя наступающий туман. Бум-бум-бум! Тот будто щупальце гигантского насекомого начал биться по мечу. В небе словно загремел огромный невидимый барабан. Волна за волной разлетался грохот. По огромному озеру облачных снов прошлись гигантские, чуть ли не морские волны. Наблюдавшие за всем с берега чуть не оглохли. У тех, кто был послабее, пошли кровь из носа и рта. Дин Хао вздрогнул и отступил назад. Какая сила! Дин Хао был в шоке. Еще ни разу он не испытывал на себе настолько сильной атаки. Черный туман был самым сильным противником, с которым ему приходилось сражаться за всю свою жизнь. Всего за пару секунд Дин Хао перенес больше 1000 ударов. Кисть юноши онемела, он едва удерживал ржавый меч. Уже это было поразительно, ведь после того, как Дин Хао поглотил нефрит в камне пурпурного властителя, по силе юноша сравнялся с властителем боевых искусств 5 го этапа, а после недавнего прогресса в культивации даже властитель 6 го этапа перестал представлять для него угрозу. Но черный туман был слишком силен. Дин Хао чувствовал, что еще немного и он не сможет сдерживать его напор. Вдруг среди черного тумана послышался рев. Это демон. На золотом судне прячется могущественный демон. Брат Дин, будь осторожнее, сказал Цзинь Чиньцзи. Аура монаха была нестабильной. Он явно был тяжело ранен. Демон, дом утонченных желаний, это человеческая фракция. Что на их судне забыл демон? Дин Хао удивился и стал еще осторожнее, чем раньше. Теперь понятно, почему черный туман показался ему таким странным. Его наполняла не человеческая, а демоническая ци. Причем демон использовал какую-то технику, чтобы скрыть большую часть характерных особенностей своего ци. Раз у него получилось ранить Цзинь Чиньцзи, значит, он был очень силен. Дин Хао напрягся. Ржавчина стала опадать с ржавого меча. Юноша уже было собирался выпустить высшую силу своего оружия, как вдруг черный туман резко отступил назад. Промчавшись несколько километров, он будто молния умчался вдаль озера. Догнать его Дин Хао не успел. «Цзинчинцзи, Дин Хао, вы мерзавцы, вы убиваете всех, кто вам не приглянулся, вы уничтожили мое золотое судно и убили несколько сотен учеников дома утонченных деланий, я вам этого не прощу. Я клянусь, что если не отомщу вам за содеянное, то перестану быть человеком. Весь мир узнает о ваших злодеяниях. Ну и что, что за вами стоит великий громогласный храм? Пусть они извиняются перед божественными центральными землями за то, что обучили такого бесстыдного ученика». Ясно зазвучал голос феи Юэхуа. Затем она превратилась в сгусток света и исчезла вдали озера. Проклятая женщина, даже прежде чем убежать, она не упустила шанса лживого их обвинить. Расположенное у города Цзинь озеро облачных слов было огромным, как целое море. Его всегда покрывал густой туман, отовсюду струились миазмы. Озеро населяли бесчисленные могущественные звери. Оно было чрезвычайно опасным, и кроме того еще и запутанный, как лабиринт. Для человека с местностью незнакомому лучше было туда не идти. Дин Хао и Цзинчинцзи решили не продолжать преследование. Обломки уничтоженного золотого судна посыпались с неба в воду. Вместе с ними упали тела нескольких сотен учеников дома уточненных желаний, а заодно и всех гениев города Цзинь и окрестных провинций, что навестили судно. Взрыв золотого судна оказался смертельным для всех внутри. Это была ужасная трагедия. Сегодня прославленное во всем регионе золотое судно прекрасных девушек с девятого неба было уничтожено. Стоявшие у берега в шоке смотрели на происходящее. Никто и представить не мог такого окончания битвы. «Мастер, вы ранены?» Дин Хао подлетел к Цзинчинцзи. «Ничего серьезного, только демоническая ци проникла в тело. Нужно несколько дней, прежде чем я смогу его изгнать. Я был слишком беспечен, демон напал на меня со спины, и если бы я вовремя не среагировал, то расстался бы с жизнью». Цзинчинцзи спокойно покачал головой. Рана на его шее выглядела ужасно. Порванная плоть постепенно чернела, от нее разило гнилью. Выпирающие у раны вены стали фиолетово-черными, и постепенно этот цвет растекался по всему телу монаха. Вид был ужасный. Дин Хао глубоко вздохнул. Рана монаха была чрезвычайно серьезной. Цзинчинцзи был буддистом. Буддистские техники особенно сильны в противодействии демоническому ци, но даже он не смог выстоять напора черного ци. Очевидно, что, если бы на его месте был обычный мастер, он бы давно превратился в лужицу черного гноя. «Брат Дин, помоги мне поддержать Мяинь», Цзинчинцзи передал Дин Хао девушку с короткими черными волосами. «Мяинь», Дин Хао присмотрелся и увидел, что оказывается девушкой в тонкой черной накидке, которая едва прикрывала ее гладкую как нефрит белоснежную кожу, была Мяинь, до сих пор считавшаяся пропавшей ученица школы чистого ума. С их последней встречи у Мяинь выросли волосы. Они были густыми, черными и очень красивыми. Получается, Цзинчинцзи таки смог спасти ее. Дин Хао взял девушку на руки. Монах немедленно достал из своего кольца хранения золотистые буддистские бусы и приложил их к ране на шее. Бусы засияли нежным золотистым светом. Благодаря некой таинственной силе везде, где этот свет распространялся, черная жижа отступала, а мышцы понемногу возвращали свой естественный красный свет. До полного восстановления, однако, было далеко. Какое сильное демоническое ци, даже буддийские бусы алого пламени не могут его полностью изгнать. Цзинчинцзи вздохнул. «Похоже, в ближайшее время мне эту рану не вылечить. Потом поговорим, сперва пойдем отсюда». Дин Хао присмотрелся и заметил, что Мяинь была в крайне странной коме. Ей явно нужно было тщательное лечение. Цзинчинцзи кивнул. «Но вдруг, убийца, вы запачкали руки кровью, а теперь хотите сбежать?» Раздался яростный крик. Кричал один из юных гениев, которых недавно одолел Дин Хао. Его лицо скривилось от злости, а в глазах засияли пламя. Он упорно смотрел на Дин Хао и Цзинчинцзи. «Никуда вы не уйдете, бесчестные мерзавцы. Монах, кто бы мог подумать, что ты не только похабник, но еще и хладнокровный убийца. Ты знаешь, сколько людей погибло, когда ты уничтожил золотое судно. Ты мясник, тебя должны судить люди провинции Цзинь. Вместе с судном погибло не только несколько сотен бедных учениц дома утонченных желаний, но и множество юных гениев человеческой расы. Их кровь на твоих руках», юный воин показал сперва на Цзинчинцзи, а затем перевел взгляд на Динхао. «И твоих тоже. Ты мастерски владеешь мечом, так почему вместо добра творишь зло? Зачем ты помогаешь мерзавцу в его преступлениях? Твое сердце тоже черное, как смоль?» Юные воины смотрели на них пылающими глазами. Динхао нахмурился. Цзинчинь Цзи же оставался спокоен. Монах сказал: «Амитабха, не я взорвал золотое судно. Я пытался спасти его гостей, но не смог. Замолкни. Никому не нужны твои смешные оправдания, монах. В доме утонченных желаний не идиоты. Зачем им взрывать собственный корабль?» Закричали в ответ. Цзинчинь Цзи продолжал терпеливо объяснять: «Простите, но я сам не знаю. Возможно, фея Юэхуа сможет вам все объяснить. На золотом судне прятался демон. Возможно, они хотели это скрыть. Ха-ха-ха, какой бред, бесстыдство. Ты правда думаешь нас этим убедить? Мы все своими глазами видели, как ты не смог догнать фею Юэхуа, рассвирепел от унижения и убил всех на судне. И сейчас ты пытаешься обвинить дом утонченных желаний в том, что они якшаются с демонами. В тебе ни капли стыда нет. Даже если дом утонченных желаний что-то задумал, по-твоему, они бы стали убивать своих же людей? Ха, кто бы мог подумать, что в прославленном великом громогласном храме будет такой ублюдок?» Юные гении окружили Динхао и Цзинчинь Цзи. К ним присоединились и некоторые прохожие, в том числе и мастера на стадии выше перинатальной. Не зная, что случилось на самом деле, они ослепли от праведной ненависти и встали вокруг Динхао и Цзинчинь Цзи. «Какие идиоты!» У Динхао заболела голова. Ему не хотелось убивать глупцов, которые просто не знали правды. Похоже, больше в городе Цзиним оставаться нельзя. Последние слова фею Юэхуа возложили на них всю вину за случившееся. Черный туман и его демоническая ци скрылись почти моментально, так что Динхао и Цзинчинь Цзи стали в глазах толпы единственными виновными. «Уходим», — коротко сказал Цзинчинь Цзи. «Ха, вы сбежите только через наши трупы», — закричал один из парней. Динхао покачал головой и сказал: «Глупцы, вы танцуете под дудку этой женщины. И почему вас называют гениями? Честно говоря, вам не помешает немного потренировать мозги. Ваша храбрость и чувство справедливости не туда направлены». Стоило его голосу затихнуть, как засиял яркий свет, и Динхао с Цзинчинь Цзи вдруг исчезли. Несколько десятков воинов пытались их остановить, но не смогли за ними угнаться. «Нужно немедленно доложить о случившемся во все великие провинции центральных земель. Мы найдем этих мясников. Ха, я не верю, что возвышающийся сквозь небеса павильон и возвышающаяся сквозь небеса божественная стража их так просто оставит. Нужно нарисовать их портреты. Этих убийц должны объявить в розыск по всему региону. Все должны об этом узнать». Юные гении продолжали кричать. Их ярость ничуть не ослабла. Они готовы были поднять всех воинов центрального региона, чтобы выйти из сложившегося позорного положения. Надвигалась буря. Глава 667. Ответные меры. 1. Какой интересный у тебя артефакт для полета. Цзинчинь Цзи сидел на черном мотоцикле, держа в одной руке Мяинь, которая все еще была без сознания, а другой сжимая плечо Динхао. По сторонам от них мчалась темная ночь, мотоцикл ревел будто гром. Снабжая свой мотоцикл черную молнию, Ци, Динхао будто торнадо прорывал себе путь через бескрайнюю пустошь. Поскольку в городе Цзинь в результате ложного обвинения они стали разыскиваемыми преступниками, оставаться там было больше нельзя. Неприятно, когда на тебя лает каждая проходящая шавка. Поэтому Динхао без лишних мыслей взял Цзинчинь Цзи и Мяинь и направился в пустошь. Черная молния была артефактом, лично созданным Динхао. Наполненная до отказа энергией, она развивала немыслимую скорость, мчась как самая настоящая молния по ночному небу. С тех пор, как Динхао впервые создал черную молнию, он еще не раз ее дорабатывал, так что она все больше становилась похожа на настоящий мотоцикл. Передние и задние колеса были очень широкими. Их Динхао сделал из костей Чжухуай, божественного зверя неба, которого встретил на первом этапе древней дороги на запад. Из его кожи получились самые настоящие шины. Топливо черной молнии было не нужно. На месте бака располагался объемный артефакт хранения. Места на мотоцикле было достаточно, чтобы на нем уместилось трое человек. Сиденья были из шкуры демона-властителя. Передние насосы сияли ярко-красным блеском, а к бамперу крепилось 6 огромных мечей. Все остальное тоже было сделано из ценных артефактов. На строительство черной молнии у Динхао ушло немало ресурсов. Теперь ее можно было считать наполовину завершенным продуктом. Воины на стадии выше перинатального боевого предка могли летать сами, Однако длинные перелеты затрачивали много ци, поэтому многие предпочитали использовать артефакты для полета. Обычно их делали в форме оружия, мечей, сабель и прочего, или просто обширных летающих кораблей. Такой, как у Динхао, Цзинчин Цзи видел впервые. Однако монах вынужден был признать, что мотоцикл Динхао был довольно удобным и оригинальным изобретением. Особенно впечатляла скорость, которую он мог развивать, и невероятная маневренность. Динхао усмехнулся в ответ на похвалу. Гоня в полную мощь на черной молнии, он вспоминал уличные гонки из своей прошлой жизни. Си Юэ крепко держался когтями за плечо Динхао. Ветер зачесал его шерсть назад, кот довольно мяукал, с открытым ртом встречая потоки воздуха. Очевидно, ему очень нравилось происходящее и чувство скорости. Наконец Динхао приземлился на холм и остановился. «Сегодня переночуем здесь». Динхао убрал мотоцикл и достал всяческие походные принадлежности. Вскоре он возвел палатку. Цзинчин Цзи зажег перед ней костер. Оба воина были достаточно сильны, чтобы не бояться холода, однако люди по природе любили свет. Рядом с огнем они чувствовали себя уютнее. Кроме того, никакие демоны, которых могло привлечь пламя, были им не страшны. Цзинчин Цзи аккуратно осмотрел Мяини и сказал, из нее и вправду вытянули силу души. Если бы не мощь и чистота буддистского стиха, который ты, брат Дин, подарил Мяинь, она бы уже погибла. Затем монах рассказал о том, что случилось на борту золотого судна. Прорвавшись на корабль, он использовал буддистскую технику и достаточно быстро обнаружил место, где держали заключенную Мяинь. Но стоило монаху спасти ее, как вдруг на него со спины напал притаившийся демон. Монстр, повелевавший черным туманом, сам по себе был ужасно силен, а потому, когда он напал из засады, даже Цзинчин Цзи, несмотря на всю свою силу, понес тяжелое увечье. Монах в мгновение ока лишился половины шеи. Если бы Цзинчин Цзи был хоть чуть-чуть слабее, у него и вовсе не осталось бы головы. Из-за ранения ему пришлось использовать технику великого громогласного храма металлическое тело великого солнца Тадхагата избежать. Затем на золотом судне без какого-либо предупреждения произошел взрыв, в результате которого погибло множество юных воинов и несколько сотен учениц Дома Утонченных Желаний. Все они превратились в пепел. Только Юэ Хуа и еще несколько особенно сильных воинов смогли сбежать. Что было дальше, Дин Хао знал сам. Почему на золотом судне Дома Утонченных Желаний прятался такой сильный демон? Он как минимум был на стадии демона императора. Если бы мы не были в человеческом поселении, и он не хотел спрятать свое демоническое ци, я боюсь, что ни ты, ни я не смогли бы его одолеть. Дин Хао задумался. Много странного произошло с тех пор, как он покинул снежную провинцию. Восстание демонов провинции Трясины, нападение демона-властителя на город Го, появление Дин Хунлы, сегодняшние события. Он был словно в тумане, однако развитая искусством победы интуиция подсказывала ему, что все это было как-то связано. С виду бескрайний континент оставался спокойным, но в глубине его бурлили мощнейшие потоки. Неужто близился хаос? Еще немного обо всем этом подумав, Дин Хао оставил догадки. Сейчас у него были дела понасущнее. Цзинчин Цзи несколько раз попытался вылечить Мяинь, но все было напрасно. «Давай я попробую», — Дин Хао взялся за кисть монашки. Постепенно в тело Мяинь проник небесный огонь. Прощупывая ее акупунктуры и меридианы, Дин Хао начал искать раны. Ци девушки было в очень плачевном состоянии, из нее и вправду изъяли силу души. Такая травма была чрезвычайно серьезной, почти смертельной для любого воина. Оправиться от нее было почти невозможно. К счастью, в теле Мяинь скрывалась таинственная, почти божественная сила, которая оберегла последние капли ее жизненной энергии, а потому еще не все было потеряно. В Дантяне Мяинь Дин Хао обнаружил странное буддистское сияние. Оно было маленьким, размером с палец, и совсем неразборчивым, но внутри него таилась почти божественная мощь, медленно испускавшая буддистский свет. Так это та самая сила буддистского стиха? Дин Хао и представить не мог, что нечаянно рассказанный им стих даст Мяинь такую странную силу. «Думаю, я знаю, как ее вылечить», — наконец сказал Дин Хао. Состояние Мяинь было похоже на состояние Симэнь Цэньсюэ. Ее душа была ранена, и чтобы восстановить ее нужна была божественная пилюля. В свое время Дин Хао сварил 16 пилюль соединения мистического сердца. Большинство из них он отдал Симэнь Цэньсюэ, но несколько оказались лишними. Сейчас у Дин Хао было три таких. Цзинчин Цзи обрадовался и немедленно поблагодарил его. Буддистская сила в теле Мяин высоко ценилась великим громогласным храмом. У девушки были все шансы стать одной из ведущих учениц храма. Мало кто удостаивался такой чести, а потому можно было себе представить, какой этой будет удар, если она не сможет выйти из комы. После нескольких неудачных попыток Цзинчин Цзи уже думал отправиться в сам великий громогласный храм и попросить помощи у старшего монаха, но тут Дин Хао развеял его опасения. «Не нужно благодарностей, мы ведь с ней друзья». Юноша улыбнулся и достал 3 оставшиеся пилюли соединения мистического сердца. Осторожно положив их в рот Мяинь, он постепенно пропитал пилюли Ци, помогая девушке впитать лекарственную энергию. Дин Хао уже был научен после опыта с Симэнь Цэньсюэ, так что все прошло как по маслу. Лекарственная энергия пилюли соединения мистического сердца пропитала тело Мяинь, восстанавливая ее душу. Дин Хао положил девушку на небольшую кровать в палатке, прикрыл одеялом и вышел наружу. Глава 667. Ответные меры. 2. Цзинчин Цзи, скрестив ноги, сидел у палатки. Глаза монаха были закрыты. Вокруг него сияло бледно-золотистое буддистское сияние. Он залечивал раны. Сейчас монах выглядел особенно возвышенно. Не радостным, но и не печальным голосом он читал восхваление Будде. Костер, поблескивая, освещал гладкое как нефрит лицо юного монаха, отчего тот казался еще привлекательнее, чем обычно. Цзинчин Цзи больше не выглядел как похабный монах, еще недавно уплетавший мясо и вино, но теперь напоминал просвещенного послушника. Дин Хао все еще не до конца понимал, в чем была связь между буддизмом из этого мира и из его прежнего. Неужто тут им разрешалось есть мясо? Медленно усевшись перед костром, Дин Хао подбросил немного дров и задумался, всматриваясь в пламя. После сегодняшнего дорога на север станет значительно сложнее. Обманутые Юэхуа воины начнут распространять лживые известия. Особенно та кучка гениев. Все они принадлежат к сильным фракциям и сами по себе довольно известны. Если они объявят на них охоту, то в ближайшее время ему, Цзинчин Цзи и Мяинь, придется не сладко. Станет значительно сложнее получить доступ к вратам в больших провинциях. А если идти напрямую, избегая человеческих поселений, то до южного региона они доберутся только через 3-4 года. Столько Дин Хао ждать не мог. Это не вариант. Похоже, придется замаскироваться. Цзинчин Цзи говорил, что у него есть какие-то связи. Возможно, даже раненый он что-нибудь придумает. Дин Хао принялся планировать дальнейшие путешествия. Пока он думал, сзади вдруг послышались легкие шаги. Кто бы это ни был, он старательно пытался замаскировать свое присутствие. Жух! В спину Дин Хао ударил сильный ветер. «Смотрю, с вами все в порядке, мисс Мяинь». Дин Хао улыбнулся и даже не попытался увернуться. Повеяло сладким ароматом. Нефритовая ладонь остановилась в миллиметре от тела Дин Хао. «Дин Хао, старший Дин, это вы?» — раздался приятно удивленный голос. Это пришедшая в сознание Мяинь вышла из палатки. Она еще несколько минут назад пришла в сознание, но подумала, что все еще находится под стражей дома утонченных желаний, а потому не подала виду и тихо вышла, чтобы оценить ситуацию. Девушка не знала, как оказалась в пустоши всего с 2 стражниками, но сразу поняла, что сейчас отличная возможность сбежать, а потому попыталась провернуть тихую атаку. Она была спокойным воином. К сожалению, из-за слишком большой разницы в силе Дин Хао обнаружил ее почти моментально. «Все в порядке, мисс Мяинь, расслабьтесь». Дин Хао поднялся и с улыбкой повернулся. Сияла луна, монахиня была одета в рваную черную юбку. Значительная часть ее белой, гладкой как нефрит кожи была открыта. Девушка казалась немного тощей и бледной, возможно, из-за долгого заточения. Смотря на нее, невольно одолевала жалость. Она и раньше была очень красивой девушкой, но всегда брила голову и ходила в круглой шляпе. Сейчас же ночной ветер развивал ее короткие, до ушей, волосы, трепетал ее длинные рукава. Ее белое как вареное яйцо лицо выражало огромную радость вперемешку с удивлением. «Дин, старший Дин, это правда вы?» Мяинь все никак не могла очнуться от удивления. Она протерла глаза, а затем вдруг ринулась в объятия Дин Хао, будто слабый и беззащитный олененок. Дин Хао почувствовал через ее платье и холодную кожу яростный стук сердца девушки. Удивившись, он легонько похлопал ее по спине. Мяинь хоть и была выдающейся ученицей школы чистого ума, но при этом оставалась 16-летней девушкой. Сразу после перемещения с поля битвы сотни святых они угодила в лапы дома уточненных желаний, из нее изъяли эссенцию души. Все это наверняка стало для ней болезненным воспоминанием. Мяинь долгое время была одинокой и беззащитной. Спустя сколько-то минут монахиня пришла в себя, порозовела и спешно отошла от Динхао. Юноша достал из кольца хранения лазурную мантию и передал ее Мяинь, после чего указал на рядом лечащегося Цзинчинцзи. «Это мастер, прибывший из великого громогласного храма западной пустыни. Он тебя спас». В глазах Мяинь засиял странный блеск. «Амитабха, вы проснулись, Мяинь?» Медленно очнувшись, заговорил Цзинчинцзи. «Спасибо вам за спасение, почтенный монах», — Мяинь в ответ поклонилась. Еще прежде чем вступить на поле битвы сотни святых, она узнала, что известие о буддистских стихах дошло до великого громогласного храма, и что оттуда повидать ее отправился монах. Мяинь не смогла вовремя вернуться в школу чистого ума, чтобы встретиться с ним. Оказывается, этот самый монах ее спас. «Если бы не донор Дин, мы бы оба не выжили», — Цзинчинцзи горько улыбнулся и покачал головой. Монах все еще не оправился от своих ран. Все трое уселись у костра. «Кстати, как так случилось, что ты попала в центральные земли и оказалась в заложниках дома уточненных желаний?» — заинтересовавшись, спросил Динхао. Мяинь вздохнула и принялась рассказывать. Оказывается, когда она покинула поле битвы сотни святых через разлом в пространстве, она оказалась очень далеко от снежной провинции. Девушка не покинула северный регион, но очутилась в самой южной его части. Мяинь собиралась начать путешествие через врата до своего дома, но по пути встретила Юэхуа. Что произошло дальше, монахиня напомнила. Она будто очутилась под контролем, ее перенесли в центральные земли и тут изъяли эссенцию ее души. Затем Юэхуа обнаружила в теле Мяинь огромную буддистскую силу. Она решила поглотить и ее в том числе, но до конца у нее это не вышло. «Я все время была под контролем дома уточненных желаний, избежать просто не могла», — поделилась своим печальным опытом Мяинь.